Глава 14. «Вы так уверены в своей неотразимости?» Бросаю вызов Давуду. «Что вы?» — усмехается он. «Вы первая в моей жизни женщина, которая заставляет меня нервничать. Но от этого мне еще сильнее хочется добиваться вашего расположения. Я заранее знаю, что с вами мне нужно будет прикладывать в десятки раз больше усилий, чтобы просто заслужить вашу улыбку, не говоря уже о чем-то большем. И знаете, Аиша, наверное, именно из-за этого меня и тянет к вам, а еще из-за вашей очевидной сногсшибательной красоты. По вашей логике, я должна делать все, чтобы удержать вас на максимальном расстоянии и не давать то, чего вы так жаждете». «Вы жестокая женщина», – качает он головой, широко улыбаясь. «Вовсе нет», – отзываюсь я. «Просто позволяю вам получать те эмоции, ради которых в вас пробуждается такой азарт. Потому что, если я слишком рано сдамся вам, вы можете быстро утратить интерес и почувствовать разочарование, ведь охота была слишком короткой». «Знаете, чего я боюсь, госпожа Аиша? Того, что, охотясь на вас, могу спугнуть и навсегда утратить возможность находиться в вашем обществе». «Вы в нем пребывали слишком мало, чтобы испытывать страх подобного рода». «Но достаточно», – парирует он, – «чтобы почувствовать притяжение и желание покорить вас». «Какой вы проворный, господин Давуд! Я за вами не поспеваю». На моем лице сама собой растягивается улыбка. «Мне нравится эта игра. Нравится то, что Давуд не давит на меня. Он мягко провоцирует, заставляя всерьез задуматься о том, чтобы и правда всерьез вступить в эту игру. Дать ему шанс завоевать мое расположение». «Я просто очарован, госпожа Аиша. Очарован вами», – добавляет он. «Именно это чувство и побуждает меня действовать. Если позволите, я бы хотел прокатиться с вами по пустыне. Как только ваша рука позволит вам держать вожжи». «Может быть, как-нибудь это произойдет», – отвечаю неопределенно. «Благодарю за воду». Обхожу Давуда и иду в Леваду, где лошади передвигаются спокойной рысцой под присмотром одной из сотрудниц ипподрома Мазины. Завидев меня, она улыбается и приветственно кивает. Животные останавливаются, и я подхожу к ближайшему жеребцу, чтобы погладить его. Ко мне присоединяется Мазина и рассказывает о самочувствии животных. Обернувшись, вижу, что Давуда уже нет на том месте, где я его оставила. Испытываю легкий укол разочарования, но успокаиваю себя тем, что это к лучшему. По возвращении с ипподрома я принимаю душ, обедаю и ложусь отдыхать. А вечером, собравшись, еду в пустыню, чтобы поужинать там, провожая закат. Но не только для этого, а чтобы еще, наверное, посоветоваться с ней. Потому что я не знаю, как мне поступить с Давудом. Но пустыня дает мне ответ еще до того, как джип моего брата останавливается возле шатра. Я вижу рядом с ним машину, на капоте которой сидит Давуд. «У меня складывается впечатление, что вы преследуете меня», – произношу, когда Давуд спрыгивает с капота своей машины. Жестом останавливаю охранников, которые собираются последовать за мной. «Вовсе нет», – отзывается Давуд. «Еще одно приятное совпадение за сегодняшний день. Чувствую себя счастливчиком. Я катался по пустыне после встречи с подрядчиком, потом поднялся на этот бархан. Мне он нравится тем, что с него открывается потрясающий вид. Я запомнил примерное расположение и снова приехал сюда. А чуть позже появились ваши люди и начали готовить все к выездному ужину. Ваш брат тоже приедет?» «Нет», – отвечаю я. «Он улетел с семьей на отдых». «Насколько помню, вы собирались лететь вместе с ним», – отзывается Давуд. «Я подумал, что если вы остались дома, то и Сауд никуда не полетел». Я осталась из-за травмы, поясняю ему. Прищурившись, смотрю на нового делового партнера моего брата. У меня вдруг возникает сомнение относительно его открытости и намерений. Как-то слишком быстро он пошел в атаку и чересчур много вопросов задает. Как будто он связался с моим братом не просто так. Понимаю, что, возможно, я теперь во всем вижу подвох и двойное дно. Но после всего пережитого было бы странно не иметь подозрений относительно новых людей. Даже таких привлекательных, как Давуд. И уж тем более касаемо мужчин, из-за которых внутри меня пробуждаются пугающие желания. «Что ж, не стану мешать вашему уединению», – произносит Давуд. «Я бы уехал раньше, еще до вашего появления, но не смог удержаться, чтобы еще хотя бы раз не посмотреть на вас». Сейчас я очень отчетливо ощущаю отсутствие никаба. Да, на мне шейла, край которой заправлен так, чтобы скрывать мое лицо. Но в эту секунду, мне кажется, этого недостаточно, потому что внимательный, пронзительный взгляд Давуда как будто проникает под нее. И уж точно может рассмотреть черты моего лица сквозь тонкую ткань шейлы. «Оставайтесь!» Неожиданно даже для самой себя произношу я. «Поужинайте со мной!» Добавляю неуверенно. «Аиша, я не хочу вам мешать!» Произносит Давуд серьезно. «Я же понимаю, что вы приехали сюда, чтобы побыть с пустыней наедине. Это важно для вас, и я не хочу стать нарушителем настолько интимного момента. В другой раз, когда вы будете готовы к моему присутствию за своим столом, будьте уверены, я там буду». С этими словами он разворачивается, садится в свой джип и спускается с бархана. Я провожаю взглядом его машину, пока она не скрывается из виду. «Госпожа, ужин готов», произносит Захра, и я, кивнув, опускаюсь на большую подушку. А ночью, когда сижу на балконе и всматриваюсь в темноту пустыни, мне кажется, я вижу джип, на капоте которого сидит человек. Яркий диск луны подсвечивает его со спины, а пустыня вместе с мелкими песчинками доносит до меня аромат его парфюма. Знаю, это просто мираж и моя фантазия. Но во мне растет иррациональное желание, чтобы все это оказалось правдой. И на том джипе, в самом сердце пустыни, в надежде рассмотреть мой силуэт на балконе огромного особняка, сидел новый деловой партнер моего брата.